Глава 6. Они вернулись за стол. Анатолий устроился напротив, облокотился на столешницу. «Ну, как тебе копии петроглифов? Впечатлили?» «Здорово. Но я бы хотела сама попробовать скопировать их. Это сложно?» «Не очень. Но навык определенный нужен. На днях, возможно, выберемся к этой писанице, если ничто не помешает. Тогда и попробуешь сделать копии. Дам тебе в помощь Люсьен. Она уже набила руку в этом деле». Анатолий отхлебнул из кружки чай, помолчал, затем заговорил снова. В 90-х годах некоторые эстампажи копели обманом вывезли за границу. Позже они нашлись во Франции и Великобритании. Слава богу, и ФСБ все удалось вернуть. Недавно их показали на выставке в Республиканском музее. Он снова отхлебнул чай, обвел взглядом лагерь. «Вот так и живем. Как в песне поется, не ждем тишины». К вечеру, бывает, умаешься до чертиков в глазах, особенно если на раскопе до сотни человек пашет. И каждый норовит что-то спросить, обратить на себя внимание, а уж напортачить, испортить, хлебом не корми. Иногда умудряется такое сотворить, что только за голову хватаешься. Года 3 назад раскапывали мы курган. В том месте дорогу прокладывали, и строители просто над душой стояли. Нашли десяток костей до остатки бревенчатого сруба, в котором покойник лежал. Говорю, ничего не трогать, пока мы его не зачертим и глубинной отметки не возьмем. Отошел на пару минут к другому квадрату, а землекопы мигом сруб развалили. Ору на них, а они руками разводят. Чего вы так расстраиваетесь? Там же не бревна, труха одна. Тронули, они и рассыпались. Так что и надзор нужен, ну и поощрять, естественно, надо за хорошие находки, как сегодня. Здорово тут у вас, улыбнулась Татьяна, и обед вкусный, и чай. Давно с таким удовольствием не обедала. Я рад, что тебе нравится. Анатолий прищурился, наблюдая, как молодежь постепенно отваливала от стола, а дежурные принялись собирать грязную посуду в опустевшие котлы, и снова перевел взгляд на Татьяну. В экспедиции всегда хочется есть, да безумие. Свежий воздух, работа тяжелая. Видела, как девчонки работали ложками? Они еду, как чайки, заглатывают. Про парней говорить нечего. Я лично голод в экспедиции вообще не переношу. Желудок не кричит, орет! Поддай топливо! Кстати, ты заметила? У нас отнюдь не диетическое питание. Пища жирная, хлеба море, сладости, конфеты, пряники, сахар не жалеем. Мозгам тоже нужна пища. Ужинаем частенько после 10 вечера, а народ худеет. Я в прошлом сезоне килограммов 10 сбросил. Вечером на работу выходим с 17 до 19. Школьникам больше 6 часов работать по закону не положено, а вот для взрослых закон не писан. Ужин обычно начинается в 8 вечера, а народ подтягивается и в 9, и в 10 часов. Иных чуть ли не палкой приходится выгонять с работы. И вновь пристально посмотрел на Татьяну. «Можешь отдохнуть в моей палатке, а я здесь, за столом поработаю. У нас и душ есть неплохой. За кухней мы кабинку для поваров соорудили. Вода в железной бочке. К вечеру почти кипяток, и постирать без проблем. В этом сезоне у нас 2 стиральные машины». «Как хорошо вы устроились!» — всплеснула руками Татьяна. «Никогда бы не подумала. Стиральные машины? В поле?» «Прогресс!» — улыбнулся Анатолий. «У нас в экспедиции 3 генератора разной по мощности. Для освещения и компьютеров годятся слабенькие. Для сварочного аппарата и других нужд мощнее, бензиновые или на солярке. Для них возим с собой топливо, обычно бочку бензина да 2 солярки на месяц. Топливо нужно и для моторной лодки, без нее на реке никак, и для полевой кухни. На костре уже давно не готовим. Армейская печка работает на солярке и рассчитана на роту, так что хватает на всю ораву. Есть еще газовая плита, на которой готовят поджарку и пекут хлеб. Генератор заводим в 6 утра, когда повара поднимаются. Выключаем после обеда и включаем уже часа в 4 дня до 12 ночи. Словом, почти автономная республика, со своими законами, уставом, обеспечением. К вечеру завхоз баньку протопит, так от желающих попариться отбоя не будет. Анатолий лукаво прищурился. «Могу устроить, без очереди по знакомству». «Какая банька! Жара несусветная!» — замахала она руками. «Я лучше в речке искупаюсь». «Ладно, ладно!» — усмехнулся Анатолий. В глазах его прыгали веселые чертики. «Стоит один раз попробовать, за уши не оттащишь!» «Толик», — посмотрела сукоризной Татьяна, — «я ведь сказала, хочу поработать сначала. Ты обещал отвезти меня в камеральную палатку. Правда, есть одно но. Она замялась. «Я не позвонила маме. Она, наверное, с ума сходит. Интересно, отсюда можно дозвониться до Питера?» «Сложно, конечно», — пожал плечами Анатолий. «Нет ни сотовой связи, ни интернета. Зато есть спутниковый телефон. Умеешь им пользоваться?» «Умею», — кивнула Татьяна и смутилась. «Только звонки с него дорогие. Но я заплачу, не беспокойся». Анатолий смерил ее задумчивым взглядом. «Обязательно заплатишь. Как же без этого? Непременно поездку организуем в город. На раскопе ведь терминалов нет». И, протягивая трубку, снова расплылся в улыбке. «Звони уже!» Татьяна поняла, что он шутит, и все же чувствовала себя неловко. «Скажи, какой код набрать? Я быстро. Несколько слов, как долетела».